Брюнетка чуть нервно усмехнулась. «Они же могут прийти сами, когда никто из нас не будет готов». В этом она была права. Прийти они могли. И все, что нам оставалось при таком раскладе, дать бой и выложиться по полной. Потому как подобные внешние обстоятельства я контролировать никак не мог. Вопрос о том, почему дева стала раздумывать об этом только сейчас, скорее всего проявился в чертах моего лица, потому что спустя несколько мгновений она продолжила. Просто, сначала все это казалось каким-то чудом, или сказкой. Некоторые из наших, кого ты тогда спас в трущобах, считали, что ты чудной одаренный с уникальными способностями, который искренне верит в том, что он бог. Кристина с Ульяной, наверное, были единственными, кто и правда в это поверил. Ну а я видела момент твоего появления собственными глазами. Усмехнувшись, на момент отвела глаза в сторону, разглядывая пейзаж за окном. Но даже мне вся эта история с богами, их гибелью, столкновением миров и каким-то заговором могущественных сущностей, казалась чем-то нереальным, сотканным из теней образом, который так и будет вечно маячить вдали. А потом мы оказались во дворце Рюриковичей, и я вдруг поняла, что это все правда, с которой мы рано или поздно столкнемся лицом к лицу. Понимаешь, вот значит, в чем дело. Смертная только сейчас осознала, каковы на самом деле ставки в этой игре. Ее не просто впечатлил дворец императорского рода и взлет к высшим кругам имперской знати. Все это вывело на мысли о реальности противника, с которым мы рано или поздно столкнемся. Понимаю, но не стоит беспокоиться о том, на что ты в любом случае не сможешь повлиять. А если мысли не отпускают, то направь их в иное русло, подумай, как быстрее обрести силу. Несколько мгновений помолчала, чуть прикусив нижнюю губу. Потом чуть подалась вперед. И как, Олег ведь скоро получит искру, верно, станет богом. Не таким, как ты, но все равно богом. Хотя он изначально был не совсем обычным человеком. А как быть нам? Как обрести искру смертным? Все же, у стресса была и положительная сторона, жрица горела желание получить мощь, как можно быстрее, с максимально четкой и понятной мотивацией, снизить опасения за свою жизнь. В алтаре Афеевых есть техника создания искусственной искры, но даже если получится, у нее будет слишком много ограничений. Помолчал, раздумывая, в какие именно слова облечь то, что хотел сказать. Тебе нужно, чтобы люди поверили в тебя, стали считать настоящей покровительницей, которая обладает соответствующей силой, чтобы они обращались к тебе с просьбами, приносили дары, искренне верили в твои возможности. На твоем разуме моя божественная печать, в моих силах сделать так, чтобы она стала более мощной, это позволит запустить процесс. Все сказанное было правдой, но одновременно с этим имелись и дополнительные условия. Например, ей требовалось обладать мощным энергетическим каркасом, который способен подобное пережить. Плюс, был нужен единовременный и сильный всплеск той самой веры, о которой я говорил. И если первый пункт можно было считать реализованным, то вот со вторым придется серьезно постараться. Впрочем, для начала я хотел проверить реакцию самой девы. Но как это сделать? Как добиться того, чтобы они стали считать меня богиней? Варианты у меня были. Но если станут давать подсказки на каждом шагу и поддерживать их под локоток, ведя по нужной дороге, то это будут так себе боги, верно? Подумай, набросай три концепции, и после этого их обсудим. Чуть прищурившись, глянула на меня, явно слегка рассерженная неожиданным ответом. Потом столь же быстро сменила настроение и довольно усмехнулась. Хорошо, поговорим, как только они будут готовы. Тогда еще один вопрос, что мы станем делать в Варшаве? Общее направление плана я поняла. Но ведь мы же будем просто торчать в гостинице или здании посольства. Рюриковичи поставили задачу и вручили нам малую императорскую печать, которая сейчас благополучно ехала среди моих вещей. Оболенский явно поддерживал свой образ специально, но на мой взгляд, иногда здорово заигрывался. Либо за столько лет так сросся с маской, что порой попросту не мог остановиться. В любом случае, спокойнее, когда печать у меня. Конечно, при ее выдаче мы произнесли клятву, что регулировало использование одного из символов императорской власти, но ее основной проблемой был фокус на запретах, а не одобренных действиях. Так, нам не разрешалось отчуждать территории империи, либо распоряжаться ими еще каким-то образом. Запрещалось использовать печать для объявления войны от имени империи, либо заверять документы, согласно которым престол примет на себя обязательства о денежных выплатах или иные отягощения. Всего, прозвучало достаточно много запретов, но канцелярские служащие использовали стандартную формулировку для дипломатов, которые выезжали за рубеж по приказу императора. Даже я, в процессе принесения клятвы, обнаружил в ней пару лазеек, а Ужбильский, который оставался в Петербурге под присмотром пары свитских Леры, нашел их куда больше. С нами Оболенский. Идеальное прикрытие, которое объяснят любое сумасбродное поведение. Для начала мы будем просто развлекаться и присматриваться, наводить контакты и справки. Возможно, развяжем родовую войну и обзаведемся своей недвижимостью. Я усмехнулся, увидев ее озадаченное лицо. А что сделал бы на моем месте обладающий большой силой дворянин, которого выставили из страны, по сути лишив возможности захватывать территории и грабить в ее границах? Стал бы заниматься тем же самым, но уже в других странах. Плюс в ближайшее время надо придумать, как быть с Мадагаскаром, желательно подобрав варианты до того, как я полечу на переговоры в Японию. Она снова покосилась на Жорика, глянула на сгущающиеся за окном сумерки. «Думаешь, эти кукловоды вот так запросто попытаются выйти с тобой на контакт?» Я отрицательно качнул головой. «Не думаю, что это будет просто. Возможно, вовсе произойдет не в Варшаве. Все зависит от того, насколько ответственно они подойдут к вопросу проверки». Жрица начала подниматься на ноги, но тут по ее лицу скользнула тень недоумения. «Но если они станут постоянно наблюдать за нами, то как мне тогда искать неофитов? Любые подобные действия сразу вызовут подозрения». Мои губы разжались в легкой усмешке. «Подумай и приходи с тремя концепциями». Спустя секунду она с хмурым видом направилась к столику своих свитских, о чем-то напряженно размышляя. Я же подумал о том, что пора бы и отдохнуть. Звукоизоляция в вагонах рода Оболенских была неплохой, так что шум попойки князя и морских охотников доносился смутно. А в столицу Польши мы прибудем только ранним утром. Каждый из трех вагонов, на которых мы ехали, был намного длиннее обычного и делился на две зоны. Одна предназначалась для дневного времяпровождения, со столиками и скамейками, а вот вторая для ночного отдыха. В двух вагонах это было открытое пространство с двухъярусными постельными местами, которые варвары почему-то называли полками. А в том, где ехали мы, располагалось пять отдельных кабин. Как раз хватит, чтобы все, включая Оболенского, могли разместиться отдельно. Хотя, князь скорее всего задержится у ирландцев. Границы мы достигли спустя полчаса. На выезде, военные не стали даже подходить к нашим вагонам, посмотрели на герб рода Оболенских и быстро скрылись из виду. Вот когда поезд оказался на станции с другой стороны границы, у нас все же попытались проверить документы. Правда, пограничники на свою голову сунулись сначала в вагон, где шло пиршество. Когда первая группа не вернулась спустя 15 минут, за ней отправилась вторая, а следом и последний довод в виде полковника польской пограничной стражи в ранге мастера. Этот все же справился, смог вырваться сам и вывел своих подчиненных. Если быть до конца точным, некоторых вынесли на руках сослуживцы, а их командира слегка пошатывало от выпитого. Тем не менее они выбрались сами, не вынуждая меня вмешиваться. Все-таки, похищение пограничников – это не лучший способ знакомства со страной. Дальше у нас не предполагалось остановок до самой Варшавы, так что я спокойно занялся своим энергетическим каркасом, приводя его в порядок, а закончив, дал отдых смертной плоти, провалившись в глубокий сон. Проснулся от рыка сандала, который раздавался внутри разума. Пошевелился, приподнимая голову, глянул в чуть запотевшее окно, за которым виднелась брусчатка вокзала. Услышав доносящиеся снаружи голоса, среди которых отчетливо выделялся мощный бас Оболенского, уточнил: «Князь уже ввязался в драку?» Дракон чуть насмешливо рыкнул. Он вывез тайрэрритил своих детей, о которых не знал. Следом он показал картинку происходящего, и я немедленно спрыгнул с полки. Ратибор был одним из самых сильных одаренных, которых я встретил в этом мире. Насколько я мог судить, умом патриций тоже обделен не был. Но судя по тому, что творилось снаружи, сейчас ему требовалась моя помощь. Глава 14. Через какие-то 10 секунд я уже ступил на перрон, оказавшись рядом с Оболенским и лично обозрел ситуацию. Растерянный князь, стоящий напротив солидный мужчина в пальто и молодая женщина, к чьей длинной юбке жалась пара мальчишек лет 7. «Вы опозорили мою дочь, не отвечали ни на одно письмо, а между тем она все это время растила ваших сыновей, сожгла свою жизнь ради вас, князь». Польский был похож на один из тех языков, что использовали восточные племена. Конечно, с тех пор успел серьезно измениться, но перед отъездом я освежил знания языка, банально пробежав глазами несколько книг, так что говорившего хорошо понимал, как, собственно, и патриций, что стоял справа от меня с опавшими усами и пялился на детей. Судя по всему, он правда о них ничего не знал. Приблизившись, я на русском шепнул: «Уверены, что они ваши, князь?» Тот горестно покосился на меня и кивнул: «Наш дар внутри, мои, интересно». Сам я наличие дара чувствовал, но вот идентифицировать его не мог, как и в случае с самим Оболенским. Собственно говоря, я требую компенсации за потраченное время и ресурсы, а еще вашей женитьбы на моей дочери, как минимум, устройство ее жизни. Это будет честно. Голос пожилого поляка разносился по перрону, на нас оглядывались люди, а в стороне замер полицейский патруль, не зная, стоит им вмешиваться или нет. Князь молчал, по-прежнему смотря на детей. Я же покосился за спину, где объявился Билли. Не знаю, чем их вчера поил Оболенский, но выглядел капитан паршиво. Его даже шатало настолько, что тот оперся рукой о стенку. Местный патриций попятился назад, с некоторой опаской смотря на морского охотника, а я попытался выправить ситуацию: со всем уважением, но мы только прибыли в вашу столицу. Как только разместимся, князь пришлет к вам кого-нибудь из своих людей и назначит место встречи. Поверьте, он будет крайне рад обсудить вопрос воспитания своих сыновей. Оболенский утвердительно кивнул, но тут же растерянно оглянулся на вагон. Видимо, вспомнил, что не взял с собой никакой свиты. Впрочем, со стороны казалось, что он смотрит на Билли, который вяло махнул патрицию рукой. Из соседнего вагона показалась Лера, следом за которой вылетел Жорик, сразу повернувший к нам голову. Поляк посмотрел на Билли, потом глянул на Жорика. С опаской осмотрел вагон за спиной князя, видимо, прикидывая, кто еще там может скрываться. Чуть изменившись в лице, уточнил: не обязательно использовать для таких поручений собственных свитских. В Варшаве есть прекрасные курьерские службы, которые с радостью передадут послание. Сандал, который облетал вокзал, продемонстрировал мне нескольких смертных, которые с напряженным вниманием наблюдали за сценой разговора. Пожилая женщина, скорее всего, была матерью партнерши Оболенского, а вот трое разновозрастных мужчин могли оказаться братьями или родственниками. Впрочем, один из них как-то слишком уж стискивал зубы, не смотрит с таким выражением на сестру, которая спуталась с иноземным патрицием и родила ему детей. Пальцы девы были скрыты перчатками, так что, не имея возможности проверить самый очевидный фактор, я потянулся божественной мощью к разумам детей. Интересно, совсем недавно с ними плотно поработали, настолько, что перелопатили всю структуру воспоминаний, судя по всему, заменив большую их часть. Это не походило на уровень небольшого патрицианского рода, что решил воспользоваться золотым билетом. Ни один из присутствующих здесь не тянул на сильного одаренного, который мог бы владеть ментальными техниками подобного уровня. А еще это значило, что жизнь у сыновей Оболенского вряд ли была наполнена радостью. Скорее уж наоборот. Правда, говорить об этом князю прямо сейчас не стоило. Бойня на железнодорожном вокзале – такое себе начало дипломатического визита. Оставьте нам вам адрес, и князь пришлет кого-то с письмом, после чего мы встретимся с вами. Не беспокойтесь. Седой мужчина с некоторым сомнением глянул на меня, потом посмотрел на до сих пор молчащего князя. «Я хочу услышать это от самого виновника». Усмехнувшись, я сделал шаг вперед, приближаясь к патрицию, и изменил тон голоса, слегка давя аурой. «Вы не доверяете моим словам? Не верите графу Афиеву, хранителю малой императорской печати? Своим поведением вы оскорбляете не только меня, но и весь род Рюриковичей». Смертный отступил назад и почти сразу нервно кивнул. Полез в карман, доставая оттуда конверт. Вот же бездна в пес. Заранее все приготовил, предполагая, чем завершатся переговоры на перроне. Через несколько секунд конверт оказался в моих руках, а поляки двинулись в сторону здания вокзала. Убрав бумаги во внутренний карман пиджака, я посмотрел на Ратибора. «Думаю, нам пора, князь». Тот отвел глаза от небольшой процессии, которая зашла в здание, и уткнулся в меня задумчивым взглядом. «Эти дети – настоящее чудо, граф. Раз они появились на свет, вопреки всему, я должен забрать их с собой». Сандал показал мне, как тот самый нервничавший мужчина стремительно приближается к женщине с детьми и подхватывает ее под локоть, отпихивая в сторону мальчишек. «Не взяли замуж, говорите? Ну-ну, Посмотрим, что вскроется, если немного копнуть под эту семейку. Официальная встреча состоялась только перед зданием железнодорожного вокзала. Скромная, надо сказать, десяток королевских гвардейцев в парадных мундирах и пара чиновников Министерства иностранных дел, которые передали приглашение, завтра мы должны были вручить королю свои верительные грамоты. Транспорт был арендован еще до отъезда из Петербурга, совсем скоро морские охотники Билли загружались в автобус, водитель которого с опаской косился на странных людей в непонятной одежде, которые выглядели так, как будто какое-то время полежали в земле. Вот два автомобиля были поданы без шоферов, вернее, те их подогнали, но сразу же убрались подальше от нашей компании, бросая взгляды на Жорика. Место за рулем одного из них занял Прохор, который повез меня с Оболенским. Управление вторым взял на себя один из свитских Леры. К гостинице, где Оболенский, недолго думая, арендовал нам целый четвертый этаж, мы прибыли спустя 10 минут. Как быстро выяснилось, князь немного перестарался, в нашем распоряжении оказалось количество номеров, где можно было разместить вдвое больше людей. С другой стороны, это был верхний этаж, так что никто не мешал выставить охрану у лестницы и наслаждаться полным спокойствием. Подозреваю, именно ради этого Патриций решил забрать его целиком. Ваше сиятельство, вы соблаговолите передать мне конверт с адресом, тем самым, по которому живет мать моих детей. Я глянул на непривычно вежливого Оболенского, который умылся, сменил потрепанный мундир кавалергарда на чистый и сейчас стоял рядом со мной, в холле. Если позволите, я хотел бы сам направить к ним нарочного и назначить место проведения встречи. Патриций непонимающе нахмурился, и я с готовностью объяснил. Вы будете слишком подвержены эмоциям, князь. Все же это ваши дети. Чуть подумав, тот медленно кивнул. Возможно, вы правы. Сообщите, как только договоритесь о месте и времени встречи. Заложив руки за спину, чуть склонил голову. Безусловно, ваше сиятельство. Какие у нас планы на сегодня? Тот на момент задумался. Думаю, для начала стоит позавтракать. Рядом есть пара приличных заведений. Через несколько минут мы уже покидали гостиницу. Один из свитских Лер остался в отеле, чтобы при необходимости выступить в качестве связного. Там же решил задержаться и весь отряд ирландцев. Не знаю, чем их вчера поил Оболенский, но выглядели некротические воины весьма помято. Потому в ресторан отправились скромным составом, мы с Оболенским, Прохор с Лерой, да двое ее свитских. Сандал уже обнаружил наблюдение, несколько машин, расположенных вокруг гостиницы и добрый десяток человек, что занимали удобные позиции, держа в поле зрения выход из здания. Не меньше дежурило и около черного выхода. Трогать я их пока не стал, глупо рассчитывать, что в центре чужой столицы к прибывшей дипломатической миссии не приставят людей для надзора. К тому же, какая-то часть этих смертных наверняка служила королю, входить в конфликт с которым пока не хотелось. Все же, он был основным препятствием на пути к объявлению войны Пруссии. Плюс, несколько фракций Сейма, что отчаянно цеплялись за мир. Остальные жаждали немедленной войны, аргументируя это тем, что новый прусский король всегда говорил о необходимости ликвидации угрозы со стороны безумной польской шляхты и пренебрежительно отзывался об их армии. Если судить по вчерашним газетам, которые я прихватил со стойки в холле, общественное мнение Польши делилось на две почти равные части. Одна считала, что первым делом новоиспеченный монарх развяжет войну на территории Германии, мол, никакой собираемый гавток не удержит его от желания покорить остальные немецкие земли. При этом, сторонники подобной точки зрения полагали, что Пруссия надолго увязнет в войне и по поводу потенциального конфликта с Польшей можно не переживать. Другие же, напротив, полагали вторжение неизбежным, мол, Пруссии понадобятся ресурсы для ведения большой войны, а сокровищницы польских магнатов и королевская казна могут стать тем источником, который обеспечит совершившего переворот принца деньгами. Потому надо спешно готовиться к войне, а еще лучше нанести удар первыми. Впрочем, обычное население здесь ничего не решало, как и в подавляющем большинстве стран мира. А если говорить о людях, облеченных властью, то среди них процент сторонников войны был намного больше. Если честно, я не до конца понимал почему. Судя по докладам, которые предоставила Дарья, Пруссия была сильна в военном плане. Предыдущий король ограничил численность родовой гвардии и количество одаренных среди слуг, что позволило пополнить королевскую армию приличным количеством солдат. Правда, одновременно с этим сформировала целую волну прусских эмигрантов, которые спешили наняться в рода других стран или влиться в отряды наемников. Не все одаренные горели желанием служить прусской короне, но монарха это, видимо, мало смущало. О чем задумались, ваше сиятельство? Я покосился на князя, который уже пребывал в благодушном расположении духа и разглядывал улицу за окном. Пытаюсь понять, зачем шляхте понадобилась война. Мой честный ответ заставил Оболенского хмыкнуть в усы. Надеются, что их поддержат все остальные. Баварский курфюрст, союз монархии Рейна, княжество Центральной Германии. А там, глядишь, и Дания с Швецией подтянутся. Пруссаки давно всех раздражают. Звучало логично. Но как по мне, развязывать масштабную войну, руководствуясь лишь призрачной надеждой на потенциальных союзников, опрометчивое решение, тогда как польские магнаты были кем угодно, но точно не теми людьми, что на такое способны. Скажите, князь, а у вас есть знакомые среди польской аристократии, те, кто руководит фракциями Сейма или близок к их лидерам? Варится во всей этой внутренней кухне? Оболенский смущенно кашлянул. Знакомые, то есть, но боюсь, мирно с ними поговорить не выйдет. Кровь меж нами, Василий, разве что со Солинскими встретиться выйдет. Я как-то спас жизнь их наследнику, который теперь стал главой рода. Все иные не станут даже руку подавать. Справки о контактах князя с польской знатью я тоже наводил. Удобно, когда у тебя под рукой появилась крупная команда юристов и аналитиков, готовая собирать любую информацию. Правда, сам Бильский на момент оказался разочарован, заключая со мной соглашение. Он не рассчитывал, что уже на следующий день Рюрикович объявит о фактической опале рода Афеевых, но успокоился сразу после встречи с царевичем Алексеем, который в положенных по традиции выражениях обозначил, что теперь фирму Бильского станет защищать его слово. Никого, кто был бы выше по статусу, чем местоблюститель престола, в империи не имелось. Так что новый глава юридического крыла рода остался доволен, хотя намекнул, что слово, данное Дарьей, скорее всего было бы несколько более эффективным. В любом случае, информацию о сложных взаимоотношениях князя и местной аристократии люди Бильского подготовили. Тем не менее, слова из первых уст всегда лучше сухих документальных данных. Значит, надо встретиться с этими Оссолинскими. Нам надо понять, что происходит. Патриций повернулся ко мне и, поправив мундир, настороженно поинтересовался. Вы что, всерьез собрались выполнять наказ Дашеньки? Василий, это же практически невозможно. Князь не был посвящен в детали плана полностью. Он считал, что мы едем в Европу, чтобы запутать врагов среди хранителей, а заодно провести своего рода разведку боем и посмотреть, как на наше появление отреагируют местные отделения ордена. По сути, сейчас Рюриковичи начали разгром и преследование хранителей на территории России, на что должна была последовать какая-то реакция их коллег из-за рубежа. Одной из наших, якобы реальных задач, которая была озвучена князю, как раз проверка их отношения к последним событиям. Тем не менее, мы должны попытаться, да и из образа выходить не следует. Раз мы являемся дипломатической миссией, то и вести себя следует соответственно. Ратибор на момент задумался. Послушайте, мое предложение взорвать Сейм все еще в силе. И потом, имейте в виду, у короля 11 отпрысков. Если похитить одного и убедить в необходимости дружбы с государством российским, а потом возвести на престол, задачу можно считать выполненной. Князь с довольным видом подкрутил усы. Я же усмехнулся. Предлагаете перебить всех делегатов Сейма, среди которых в основном главы родов или их сыновья, а потом осуществить дворцовый переворот. Думаете, при таком развитии событий, Польша останется спокойной? На пару мгновений задумавшись, Оболенский пожал плечами и протянул. Ну, с Пруссией они точно воевать передумают. А договор с королевской печатью мы отправим в Петербург, наглядный показатель успеха. Я едва слышно вздохнул. Договор, заверенный королем, которого не одобрил Сейм, по сути просто бумажка, подписанная одним из членов монаршего рода. А после разгрома местного аристократического парламента, польские патриции немедленно примутся резать друг друга, вспомнив старые распри и обвиняя в атаке своих врагов. Конечно, если не выяснит, что за всем стоит наше посольство. В таком случае, они скорее всего начнут стягивать армии к восточным границам, желая мести за убитых родичей. Тряхнув головой, усмехнулся. Стоило признать, присутствие Оболенского и его манера с абсолютно серьезным видом озвучивать подобные предложения порой вынуждало их все так же всерьез обдумывать. Например, только что я рассматривал возможность подрыва Сейма и последствия этого шага. Оставим эту меру на самый крайний случай, решил я пойти на определенный компромисс. Как скажете, Василий, разочарованно пожал плечами князь. Когда мы обсуждали идею этого посольства, Дарья взяла Соболенского слово, что последнее решение в случае возникновения рискованных идей остается за мной. Конечно, это была не клятва на Дарье, но если верить Рюрика, вне прецедентов нарушения князем данного обещания, за все 300 лет, еще не было. Ресторан по раннему времени был практически пуст. Только пара завтракающих клиентов, да только начинающие втягиваться в рабочий ритм официанты. Варшава лишь начинала просыпаться, для наплыва гостей было рановато. Мы устроились за большим круглым столом, сразу же сделав заказы. Свитские Леры ограничились омлетом. Сама жрица заказала себе яйца пашот и кукурузную кашу. Жорик получил на завтрак фазана, куропаток в ресторанном меню не оказалось. Оболенский, задумчиво глянув на костяного конструкта, пролистал к разделу меню, где были мясные блюда, и выбрал молочного поросенка. Сам я ограничился тушеной уткой, тортом и небольшим ведром клубники в сметане. Последние два блюда предназначались для моих спутников, которые вовсю негодовали из-за того, что Жорик мог спокойно есть все, что угодно на публике, тогда как им приходилось скрываться. Я открыл принесенную официантом утреннюю газету и скользнул взглядом по заголовкам. Сразу же остановился на одном из них. Виконт Мазелинский обнаружил, что за ночь с его полей пропала вся клубника. Быстро пробежался по строчкам текста. Все совпадало, ночью мы как проезжали мимо этих полей клубники. Почувствовавший мое негодование Сандал заглянул в газетную статью и решил действовать превентивно. Сам виноват, надо было ставить защиту. И я забрал только половину. Не врал, половину полей он и правда оставил в неприкосновенности. Но если учесть их площадь, поляк все равно понес солидные убытки. Оболенский, попросив его извинить, отлучился в уборную, а у меня звякнул Дарфан, а сука сообщала, что они благополучно добрались до Владивостока и через несколько часов вылетают в Пусан. Одновременно с этим распахнулась дверь ресторана, и внутрь ввалилась компания юных аристократов. Судя по их состоянию и внешнему виду, только недавно покинувших какую-то частную вечеринку или развлекательное заведение, они заняли несколько столов по соседству, шумно перебрасываясь фразами и громко смеясь. А потом одна из девушек в сильно декольтированном платье заметила Жорика, что с любопытством рассматривал новоприбывших, и скривилась. «Фу, какая мерзость! Яцик, убери это!» Конструкт переступил с ноги на ногу и, глядя на нее, протянул. «Саама, ты мерзость! Прикрой свой срам лучше!» Я аж поперхнулся глотком утреннего кофе, поворачивая голову в их сторону. Такой прыти от спутника Леры я точно не ожидал. Жорик говорил на чистом польском, в случае с конструктом, для обучения было достаточно артефакта с записанным на него языком, откуда весь массив информации перекочевал в его собственный псевдоразум. Жаль, с людьми такой метод не срабатывал. В теории, он был реализуем, конечно, но для такого требовался крайне искусный профильный одаренный. «Ты слышал, Яцик, разберись с этой тварью, ты же защитник». Рядом с ней остановился рослый блондин в состоянии сильного подпития. На его левой руке и правда висел кожаный браслет защитника. Судя по цвету хрусталя, он добрался до четвертого класса. Свой собственный я благополучно скрыл рукавом пиджака, чтобы не привлекать лишнего внимания. Убрали отсюда конструкта. Быстро. А он оказался не очень умным. Даже не поинтересовался, кто мы такие. Жорик было двинулся вперед, скребя друг о друга костяными клинками, но его остановил окрик Леры. Сама же дева поднялась на ноги, вставая рядом со своим спутником. «В этот ресторан разрешен вход одаренных с питомцами, так что советую вам заткнуться и спокойно позавтракать, не мешая другим». Несколько официантов стояли поодаль, наблюдая за конфликтом и не вмешиваясь. Сам я пока тоже не спешил влезать в свару. Среди всей пьяной компании только тот самый Яцик был мастером, да и он точно не мог служить нам противником. Блондин смерил Леру взглядом, шагнув вперед. «Ты хотя бы знаешь, с кем говоришь? Это дочь Потоцкого. Выполни, что тебе сказали, и ешь дальше свой завтрак». Жрица оскалилась в легкой усмешке. «Совсем недавно я была готова простить вашу дерзость, но теперь вынуждена настаивать на извинениях». Поляк открыл было рот, чтобы снова рявкнуть, но потом прикрыл его и с легкой задумчивостью оглядел наш столик, из-за которого на него без малейшего признака беспокойства взирали четыре пары глаз. Судя по выражению лица, в разуме юного аристократа закипела работа, но привести к какому-то результату этот процесс не успел. Вмешалась судьба в виде той самой смертной, что все это начало. Выступив вперед, тонко прошипела: «О, сейчас ты получишь свои извинения, дерзкая сука». Не успел я удивиться ее несдержанности, как та ударила. Кольчугу Лера набросить успела. Только вот Потоцкая атаковала ее чем-то абсолютно неожиданным. Перстень на ее руке выплеснул волну энергии, напоминающей божественную, большая часть которой спокойно прошла через защитный барьер. Я вскочил на ноги, окружая себя кольчугой. Опрокинулся стул Прохора, который тоже поднялся, хватаясь за револьвер. Потянули клинки из ножен свитские Леры. Сама она на мгновение застыла. Потом одежда жрицы прахом осыпалась на пол, а разум девы окутался ярко-алой дымкой. Еще мгновение, и смертная со стоном осела на пол. Глава 15. Совместный бонус от Сандала и Мьёльнира. В благодарность читателям автор Туди за клубнику и торты. Божественная печать позволяла почувствовать состояние разума жрицы. Растерянность, боль, стыд, плюс стремительно нарастающее возбуждение. Судя по довольной ухмылке на лице блондинки из рода Потоцких, она хорошо представляла себе действие артефакта и с нетерпением ждала результатов. Мощь, которую использовала смертная, чем-то напоминала силу Венеры, но лишь отчасти. Принадлежала она точно другой богине, скорее всего, кому-то из пантеона восточных племен. В груди ворохнулась ярость, пришлось приложить определенное усилие, чтобы отогнать в сторону мысль о немедленном убийстве всех вокруг. «Я, Анна Потоцкая, уберите оружие, если не хотите, чтобы ваши семьи исчезли с лица земли, идиоты». Еще раз дав спутникам команду сдерживаться, я потянулся к разуму Леры, вцепился в плетение, что разворачивалось внутри ее сознания. Я не слишком хорошо разбирался в ментальных печатях, но базовые компоненты выделить смог. Основной упор делался на сексуальное возбуждение, которое должно было непрерывно нарастать, буквально сводя смертную с ума и заставляя бросаться на любых мужчин вокруг. Пожалуй, с такой силой воздействия, дева должна была умолять их вступить в связь, предлагая за это все, что угодно. Коварно, жестоко, мерзко. Венера порой использовала подобные плетения в бою, но была схватка против равных, да и не срабатывали они в полную мощь на божественных сущностях. Здесь же, силу бога применили против смертной. Рухнувшая на четвереньки Лера застонала. Я же, скрипнув зубами, пытался разобраться, как остановить работу комбинаций. Пока выходило лишь затормозить скорость ее раскрутки, но она все равно продолжала действовать. Жорик чуть растерянно оглянулся на меня. Лера дала четкий приказ не атаковать кого-то без прямой команды от нее или от меня. Действовать самостоятельно было разрешено только, если кому-то из нас угрожала опасность. Вот конструкт и пытался понять, насколько ситуация подходит под эти рамки. Спеть песню этой стервы спутника пришлось проигнорировать. Любые контакты сейчас отвлекали, а задача оказалась сложнее, чем я думал. Безусловно, я римский бог, но ментальные плетения – совсем не моя специализация. Поняв, что сработать на тонком уровне у меня точно не получится, я перешел к иным методам. Расширив канал связи с жрицей, принялся вливать в ее разум божественную силу, затапливая ее весь каркас и обрушивая на чужую мощь, которая сейчас корежила сознание девы. «Да что с тобой не так? Ты уже должна скулить, как собачка, и просить тебя поиметь. Что, настолько фригидная, бедняжка? Ничего, сейчас заработает, и ты ощутишь, насколько мощным может быть удовольствие». Потоцкая подошла ближе к жрице, с презрительной насмешкой цедя слова: «А у меня, наконец, получилось. Плетение не исчезло полностью, но свою силу потеряло. На месте остался лишь управляющий компонент, что являлся ядром комбинации. Энергия же, которая представляла собой ударную мощь, то самое сырье, что должно было обеспечить силу воздействия, развеялась в пространстве». Лера резко выдохнула и завалилась на пол, оцарапав грудь. Я же, скрипнув зубами, отдал приказ: «Прохор, поделись шинелью. Если какая-то собака вздумает хотя бы усмехнуться, убей на месте». Команда была отдана на русском, потому лицо Яцека, до которого уже начало доходить, что ситуация вышла за рамки стандартной, исказилась удивлением, а я позволил толике ярости проникнуть в мой разум. Вот значит, как решили не мелочиться, а столкнуть меня лбами с одним из магнатов, чей род еще и обладает божественной силой. Интересно, кто из того десятка с лишним спутников подсказал ей направиться именно в этот ресторан? Эту напыщенную тварь Эребуса, скорее всего, выбрали за нрав и нелюбовь к конструктам, грамотно направив в то же заведение, где мы завтракали. Управляли ее маршрутом с самого вечера, забросив в клуб, расположенный недалеко от нашей гостиницы, или просто увидели возможности и воспользовались ситуацией. Мысли вихрем кружились в голове, а справа мелькнула фигура адъютанта. Сам я шагнул вперед, глядя на смертную, что непонимающе разглядывала Леру, с яростью уточнил: «Род Потоцких, слышал, у вас много земель, и заводы есть, да и родичей у тебя немало. Наверное, им будет очень неприятно умирать из-за выходки одной тупой девчонки». Та не стала тратить время на разговоры, молча ударила другим артефактом. Снова божественная сила, которая напоминала мощь Венеры, только в этот раз она бессильно расплескалась после удара о кольчугу. Внутри артефакта смертной была лишь небольшая порция силы высшего порядка. Не стоит даже думать пробить такой ерундой защиту настоящего бога. Разжав губы в усмешке, я впился взглядом в деву. «Все, артефакты закончились, или ты собираешься пустить в дело еще парочку?» Вот теперь та попятилась назад, а на ее лице отразился страх. Я двинулся следом, выпуская ауру. Параллельно присмотрелся к ее спутникам, что ждали за спиной. Судя по оттенкам разума, все были изрядно пьяны, напуганы и не понимали, что происходит. Если кто-то из них и направлял ее, то делал это, не зная обстоятельств. Выходит, настоящий кукловод сейчас находился за пределами ресторана. Впрочем, это не так важно. Хранители хотели посмотреть, как я поведу себя при столкновении с серьезной угрозой. Ну что ж, пусть смотрит. Если ты принесешь искренние извинения, снимешь одежду и доползешь до своего дома на четвереньках, я подумаю о том, чтобы простить Потоцких. Ты держишь судьбу рода в своих собственных руках. Та замерла, неверяще оглядываясь по сторонам. Задержала взгляд на блондине. Яцек, сделай что-нибудь. Ты же защитник. Шляхтич повел глазами в ее сторону. Потом неуверенно глянул на меня. Аура работала, как надо. Если Потоцкую от нее частично закрывали артефакты, то вот у этого смертного аж губы тряслись от наводимого ужаса. Тем не менее, стоило отдать ему должное, он попытался. Правда, сделал совсем не то, чего от него ожидала дева. Вместо того, чтобы атаковать, заговорил: «Потоцкие – это магнаты, у них своя армия и фракция в Сейме. Давайте решим все миром, это всем пойдет на пользу». Смелый юноша нашел в себе смелость начать переговоры, хотя находился под давлением моей ауры, да и выглянувший из-под рукава браслет защитника первого класса тоже видел. Хотя, думаю, хватило и того, что атака при помощи артефакта не достигла своей цели. Это уже достаточно говорило об уровне силы противника. Я постарался придать лицу невозмутимый вид, сдерживая рвущийся наружу гнев. Условия, что необходимы для мирного решения, я уже озвучил. Она напала на рота Феевых, атаковала без предупреждения и без оснований. Это веский повод для того, чтобы вырезать род Потоцких, уничтожить их замки и сжечь поместья, вытравить память о них из истории этого мира и предать забвению. Злые слова сами вылетали из глотки, впечатываясь в разумы смертных. В случае с Яциком это подействовало, судя по тому, как он посмотрел в сторону девы. Юноша хотел посоветовать ей выполнить мои требования, но озвучить этого все же не решился. А вот сама она презрительно фыркнула: «Слишком много красивых слов. То, что ты знаешь пару фокусов, не спасет тебя от смерти». Снова распахнулась дверь ресторана. Сандал был внутри, так что заходивших внутрь одаренных, в мундирах с гербом Потоцких, мы с ним увидели одновременно. 7 человек, 3 мастера и 4 окольничих, увешанных артефактами. Серьезная сила, если речь идет об охране одной девы в мирном городе, где на нее рискнет напасть только самоубийца. И абсолютный ноль, если говорить о схватке с римским богом. Старший охраны бросил взгляд на Леру, которая лежала на полу, накрытая шинелью Прохора. Сам адъютант оставался рядом, придерживая дергающуюся деву за плечи и не совсем понимая, как ему быть дальше, что здесь происходит. Поляк тоже почувствовал давление моей ауры, но все же постарался сделать голос максимально уверенным. Нападение. Анна Потоцкая без всякой причины атаковала члена рода Афеевых. Я мог бы добавить, что потом были еще угрозы мне самому, после чего представиться и упомянуть Рюриковичей. К дипломатическому иммунитету и неприкосновенности текущая ситуация никакого отношения не имела. Право патрициев убивать друг друга признавалось едва ли не священным и стояло у смертных выше таких глупостей, как дипломатический статус. Но указание на то, что я являюсь хранителем малой императорской печати Рюриковичей, наверняка развернуло бы мозги телохранителя в нужную сторону. Имелась только одна проблема, которая скорее была их, а не моей. Я не собирался спускать случившееся на тормозах и давать Потоцким отступить, сохранив лицо. Даже если забыть о том, что это испытание, которое устроили неизвестные кукловоды, чтобы оценить мой потенциал и посмотреть на действия, прощать подобную атаку на Леру, я не планировал. Конечно, можно было бы просто убить патрицианку, но это было бы слишком легко и просто. Умереть человек может, максимум дважды. Сначала в своей плотской оболочке, а затем в посмертии, если его сожрет кто-то из членов двух орденов, либо иная тварь. А вот мучиться, оставаясь живым, способен 24 часа в сутки. Телохранитель поднял на меня глаза, чуть подумал. Если вы немедленно принесете свои извинения, все этим и закончится. Зависший в воздухе сандал рыкнул. Я что-то не так понял, или он перерыровда хочет именно наших извинений. Эмоции дракона я прекрасно понимал. Тем не менее, решил дать им еще один крохотный шанс выжить. Вы охраняете свою госпожу и у вас приказ. Это я понимаю. Даю свое слово, что прямо сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она не умрет в этом ресторане. А вот вы, если станете сражаться, будете убиты. Без всякой жалости и сострадания, потому как это станет вашим собственным, осознанным выбором. На лицах охранников появились ухмылки. Похоже, они посчитали, что я говорю не всерьез. И это, несмотря на действующую ауру, которая продавливала их барьеры, проникала сквозь них и воздействовала на разум. Ни один не оказался достаточно умным, чтобы хотя бы глянуть в сторону выхода. Заканчивай уже этот спектакль и убирайся отсюда, или мы тебя сами выкинем, а девку твою в бордель какой продадим. Она еще и рада будет. Зря они так, я ведь предлагал им спасение. Короткий приказ, и на пол шмякнулся головной мозг командира этой небольшой группы. Спустя секунду своего содержимого лишилась черепная коробка одаренного, что стоял ближе остальных, а потом настал черед третьего. Конечно, сандал мог убивать более быстро и эффективно, но сейчас мне требовалась показательная демонстрация. Когда в живых осталось всего двое охранников, они начали действовать. Один ударил сразу двумя оттисками, почему-то целя не только в меня, но еще и в Прохора. Я перехватил обе печати божественной силой, развеяв в воздухе. Второй оказался чуть сообразительнее и кинулся к двери, но добежать не успел, лишился мозга за пару метров до выхода. Официанты, до этого изумленно наблюдавшие за побоищем, бросились в служебные помещения, а я дал сандалу еще одну команду. Мгновение, и лицо Потоцкое исказилось изумлением. Такое бывает, когда на деве внезапно исчезает женское белье, а через секунду она завизжала, прикрывая грудь руками. Сандал лишил ее платья, переведя то в призрачное состояние. Взмах драконьего хвоста, который на доли секунды перешел в материальную плоскость, и на ягодицах патрицианка вспыхнула красная полоса, а воздух наполнился болезненным воплем. «Тебе все же придется пробежаться по столичным улицам в достойном твоего поведения виде. Надеюсь, по пути встретится достаточно прохожих с дарфанами». Та уставилась на меня взглядом, в котором плескалось полное непонимание ситуации, и получила второй удар драконьим хвостом по заднице. После третьего, до смертной наконец дошло, и она кинулась к выходу. Конечно, попыталась прикрыть себя руками, но на ходу это получалось откровенно плохо. Думаю, уже сегодня фотографии обнаженной Потоцкой как минимум будут массово пересылаться между горожанами. Оболенский появился из коридора, что вел к уборным, как раз в момент, когда дева выскакивала за дверь. Склонив голову на бок, проводил ее взглядом. Увидев, как на ее ягодицах появилась очередная красная полоса, удивленно хмыкнул. Потом оглядела зал и, увидев, как я вместе с Прохором и свитской жрицы пытаюсь поставить последнюю на ноги, помрачнел. На нас напали, кто-то атаковал миссию. Я почувствовал всплески силы, но не придал значения, был немного занят. Двинулся было в нашу сторону, но через пару шагов ему открылся вид на композицию из трупов и человеческих мозгов, что заставило князя чуть притормозить и удовлетворенно цокнуть языком. «Как вижу, с нападавшими вы уже разобрались, а одну девицу показательно наказали». Я убрал руки от подрагивающей Леры, которую трясло из-за нахлынувших эмоций. Зря я пытался нарушить логику работы плетения. Надо было сразу лишать его силы, тогда жрица бы лишь испытывала сейчас легкий сексуальный голод, с которым наверняка смогла бы справиться. Мое вмешательство пусть и не остановило работу комбинации, но нарушило ее механизм, из-за чего та воздействовала на разум девы совсем не так, как предполагалось. Сейчас она стояла, закутанная в шинель Прохора и поддерживаемая своей свитской, а по телу жрицы прокатывались волны крупной дрожи. «Хочу сообщить вам, что обижен граф. Вы могли бы дождаться меня, а уже потом приступать к веселью». На невозмутимого Оболенского, который сейчас тоже говорил на русском, косились все члены компании. Но узнала князя только одна дева, которая, нервно икнув, присела на край ресторанного стола и, вытянув руку, указала на него тонким пальчиком. «Разрушитель, ночная смерть, он вернулся». Сначала все остальные посмотрели на нее, потом на Патриция, а следом, как-то синхронно принялись сдвигаться в противоположную от него сторону. Сам он подошел ближе, окинул взглядом Леру и с хмурым видом извлек из кармана небольшую, совсем крохотную фляжку. Протянул свитской: «Вот, пусть выпьет, но только совсем каплю. Ей и так должно помочь, а зелья этого у меня осталось совсем мало». Дева, что с трудом удерживала Леру на ногах, вопросительно глянула на меня, и я кивнул. Через несколько секунд та уже влила в рот своей госпожи микроскопический глоток жидкости, при виде которой я с трудом сдержал неподдельное изумление. А князь ловко закрутил артефакторную флягу, непроницаемую даже для моей силы, и оглядел зал. Куда подевались эти шельмы из обслуги? Разве несколько трупов повод игнорировать гостей заведения? Пара поляков, которые прибыли вместе с компанией Потоцкой, скользнули в коридор, который вел к служебным помещениям. Возможно, рассчитывали пробраться оттуда на кухню, а потом покинуть ресторан. Яцык, оглянувшись на остальных, уставился на Оболенского и, собрав волю в кулак, поинтересовался: «Зачем вы здесь, князь? Как вы вообще попали в Варшаву?» Патриций посмотрел на него с изрядной долей недоумения во взгляде. «Приехал на поезде. Ваш Сейм сам закрыл воздух для самолетов». Первую часть вопроса он решил проигнорировать, направившись к столу, а блондин, краем глаза зафиксировав еще троих сбежавших к черному ходу приятелей, повернулся ко мне: «Раз это князь Оболенский, то могу я поинтересоваться, кем являетесь вы?» Уже оказавшийся около нашего стола Ратибор недовольно оглядел пустые тарелки и хмуро глянул на юношу. «Это граф Афеев, и он следит, чтобы я не сжег Стамбул». Лире стало чуть лучше, дева выпрямилась, отодвинувшись от свитской и запахнув шинель, оглядела зал. Издавший что-то вроде успокоенного выдоха Жорик добрался до мертвых тел и насадил на клинок один из головных мозгов, что валялся на полу. Подняв его в воздух, задумчиво осмотрел, оглянулся на меня: «Это ничьеясно». Мне оставалось только кивнуть. «Согласен, по-хорошему, жизни этого отребья стоило отдать Жорику, но у него еще будет возможность поквитаться с Потоцкими». Тогда как мне требовалась максимально внушительная демонстрация силы, переведя взгляд с изумленного Яцека на Ратибора, я обозначил ему свое предложение. «Рискну предположить, здесь нас не покормит, князь. Думаю, будет лучше отправиться в другой ресторан». Сандал насмешливо рыкнул, он так и гнал Потоцкую вперед по улице, не позволяя смертной воспользоваться помощью прохожих, таксистов или полиции. Впрочем, после того, как чужая одежда в десятый раз просто исчезла из ее рук, а ягодицы превратились в сплошное алое пятно, она больше не пыталась как-то вывернуться, просто мчалась дальше. И судя по тому, что маршрут патрицианка выбирала относительно осмысленно, направлялась к одному из особняков рода, либо заведению, которое им принадлежало. «Соглашусь с вами, Василий, ужасное обслуживание. Знаете, я этого так не оставлю, им нужно написать отзыв». Лихо развернувшись на каблуках сапог, кавалергард чеканным шагом добрался до массивной книги отзывов и предложений, после чего распахнул ее, принявшись что-то записывать. А ко мне приблизилась Лера, обхватив себя руками, глянула в глаза: «Спасибо, что помог. Но что ты сделал с этой, которая на меня напала?» Не знаю, какое слово собиралась использовать жрица, но благополучно сдержалась. «Почему-то решила, что не стоит сыпать оскорблениями. Бежит к своему дому голая и с красным задом. Ее, как минимум, раз 50 сфотографировали на дарфаны». Губы жрицы тронула слабая улыбка. Потом она покосился на Яцека, который продолжал оставаться рядом, как будто забыв о том, что умеет ходить. Блондин поежился под ее взглядом, отступив, огляделся по сторонам, и, видимо, только сейчас понял, что никого из их компании в помещении ресторана больше нет. Спустя несколько секунд, фигура юноши тоже исчезла в проходе, а рядом послышался тихий шепот Леры. «Теперь война», усмехнувшись, кивнул. «Война и разорение Потоцких. Боюсь, скоро нам придется искать управляющих для поместья в Польше». Оболенский выпрямился, отложив в сторону книгу. Довольно подкрутил усы. «Все, готов выдвигаться». Я посмотрел на Леру и отрицательно качнул головой. «Для начала в отель за новой одеждой, а потом уже определимся, где в этом городе лучше поесть». Спорить Патриций не стал, так что через пару минут мы снова рассаживались по машинам, отправляясь в путь. А Сандал показал мне дом, до которого добежала Потоцкая. И правда, какой-то небольшой особняк в центре Варшавы. Вид голой трясущейся госпожи, которая уже не пыталась прятать свои прелести, вместо этого прикрывая ладонями ягодицы, здорово удивил охранников, а потом еще более сильно испугал. Особенно, когда все выставляемые ими щиты отказались срабатывать. Сандал хотел продолжить веселье, перебив всех внутри особняка и погнав деву дальше по городу, но я решил, что пока этого будет достаточно. Тем более, официально война родов не объявлена. И если все произошедшее ранее можно списать на самооборону, то атака на собственность Потоцких в столице уже совсем другое дело. Потому дракон лишь проследил, куда именно растерянная охрана тащит деву. Как выяснилось, они приволокли ее на подземный ярус, где стоял стационарный барьер против призрачных конструктов. Его Сандал тоже мог пробить, ворвавшись внутрь. Но я приказал спутнику возвращаться. Время демонстрировать все наши возможности пока еще не пришло. Разобравшись с преследованием Потоцкой, повернул голову к Ратибору. «Князь, мне помнится, Дарья говорила, вы провели последние 20 лет в башне». Тот тоже глянул на меня и невозмутимо кивнул. Я же продолжил. «Извините, но я задам личный вопрос, откуда тогда появились дети? Им же на вид лет 7-8, ну, может быть 9, максимум 10». Патриций слегка усмехнулся. «Знаете, Василий, тут такая штука. Когда у тебя есть мощное и нестабильное оружие, то в мирное время ты стараешься сделать так, чтобы оно не нарушило твои собственные планы. Но стоит только появиться у ворот угрозе, как возникает соблазн пустить его в ход». Я заинтересованно хмыкнул. «То есть вас порой выпускали?» Оболенский тоскливо вздохнул. «Выпускали, освобождали, а потом снова отправляли под замок, как какого-то узника. Не очень приятное чувство, скажу я вам, граф. И как вы сами понимаете, вдохнув запах воли, я сразу же желал и всех сопутствующих наслаждений». Помолчав, задумчиво добавил. «Хотя, все равно не понимаю, как она могла забеременеть. Не должно было такого произойти». Меня подмывало спросить, что он сейчас имеет в виду. Но ответ и так был почти очевиден. Скорее всего, речь шла о методике, связанной с применением силы. А дева, которую под князя кто-то искусно подложил, смогла обойти эту комбинацию. Впрочем, с его отпрысками мы станем разбираться потом. Прямо сейчас имелся еще один момент, который волновал меня ничуть не меньше войны с Потоцкими. Все же, далеко не каждый день встретишь смертного, который носит в кармане небольшую емкость с разведенной амброзией. Мне стоило больших сил сдержаться, когда я почувствовал запах божественного напитка, что внезапно оказался в руках Оболенского. «Скажите, князь, а что именно было в той фляжке, из которой вы угостили Леру?» Патриций косо глянул на меня, нахмурился. «Боюсь, это секрет моего рода, Василий, и открыть его я не могу. Интересно, амброзия, которую используют спустя многие века, в теории, она могла где-то храниться все это время. В конце концов, это напиток богов, щедро пропитанный силой. Но если так, то выходит, у Оболенского есть не только сама амброзия, а еще и подходящий сосуд для ее правильного хранения. Оставался только вопрос, откуда все это у него взялось. Это уже не жреческое пламя и не древние техники. Нет, речь о материальной вещи, имеющей божественное происхождение. Мы уже подъезжали к зданию гостиницы, и потому я решил продолжить беседу в следующий раз, когда обстановка будет более располагающей к откровенности. Не успела наша небольшая компания пройти в холл, как на дороге внезапно оказался служащий. Судя по роскошной ливрее и уверенному взгляду, кто-то из старших по должности. Отвесив уважительный поклон, начал осторожно излагать. «Прошу меня извинить, господа, но вы больше не можете оставаться гостями нашего отеля. Половиной его акций владеет род Потоцких, потому мы более не в состоянии обеспечивать вам кров». Чуть нервно глянув на Оболенского, продолжил: «Наш персонал поможет вам перенести вещи и при необходимости вызовет транспорт. Прошу вас, не гневайтесь. Это вынужденное решение, которое принято отнюдь не по нашей воле». Князь шумно вздохнул, явно собираясь что-то сказать, но тут сбоку от нас послышался уверенный мужской баритон: «Господа, не подскажете, где я могу отыскать некоего Афеева?» Глава 16. Я развернулся, окидывая взглядом плотного смертного в костюме тройки и портфелем в руке, но прежде чем успел ответить, рядом раздался густой бас Оболенского: «Возможно, вы ищете его сиятельство, графа Афеева, хранителя малой императорской печати? Попрошу вас выражаться яснее, милейший». Мужчина, что стоял напротив, был всего лишь одаренным в ранге окольничего, но пассажа князя от чего-то не испугался, лишь пожал плечами: «Вполне вероятно, что именно его я ищу, но все, что мне известно, так это фамилия этого человека».